Рэй Брэдбери. «От греха моего очисти меня». В переводе Елены Петровой. В сочельник, когда время близилось к 12, отец Мелон задремал, но через несколько минут проснулся. У него возникло совершенно необъяснимое желание встать, подойти к парадным дверям и распахнуть их настежь, чтобы впустить внутрь церкви снег, а потом проследовать в исповедальню и ждать. Ждать чего? Кто знал? Кто смог бы ответить? Но стремление было настолько сильным, что ему невозможно было противиться. «Что происходит?» – одеваясь, бормотал он себе под нос. «Не иначе, как я умом тронулся. Кому в такой час придет в голову отправиться в церковь, хоть по своей, хоть по чужой воле? С какой стати я должен?» Несмотря ни на что, он надел свое облачение, спустился вниз и, распахнув двери, замер в благоговении перед великим произведением искусства, открывшимся его взору. Этот вид поражал сильнее, чем живописное полотно. Снежное кружево украсило крыши, занавесило фонари, накрыло чехлом прижавшиеся к тротуару автомобили, словно жаждущие благословения. Летящие через порог снежинки холодили его веки и сердце. Он затаил дыхание, упиваясь этой изменчивой красотой, потом отступил назад и удалился в исповедальню. А снежинки, кружась, устремились за ним. «Форменный болван!» — ругал он себя. «Совсем спятил, старик! Нечего тебе здесь делать! Ложись в постель!» Но тут до его слуха донесся какой-то шум. Вошедший замешкался у дверей. По каменным плитам застучали шаги, а вслед за тем послышался влажный шорох. Но сам нарушитель покоя еще не появился за перегородкой исповедальни. Отец Мелон выжидал. «Исповедуйте меня, отец!» – прошептал чей-то голос. «Ибо я грешен!» Не в силах поверить, что в такой час таинство и впрямь оказалось кому-то нужным, отец Мелон только и сказал: «Как ты узнал, что церковь открыта, и я готов тебя выслушать?» «Молился, отец», — послышался тихий ответ. «Господь сделал так, чтобы вы пробудились и открыли церковь». На это нечего было возразить. И тогда старый священник и тот человек с хриплым голосом грешника замерли в долгом холодном молчании. Стрелки часов между тем приближались к полуночи, и в конце концов незнакомец, явившийся из тьмы, повторил: «Исповедуйте меня грешного, отец!» Но вместо обычных исцеляющих слов отец Мелон, ощущая, как с каждой снежинкой близится Рождество, склонился к зарешетчатому окошку и невольно произнес: «Должно быть, на тебе воистину лежит тяжкое бремя греха, коль скоро ты вышел из дому в такую ночь, чтобы исполнить невозможное, которое оказалось возможным только благодаря тому, что Господь тебя услышал и поднял меня с постели». «Грехи мои постыдны, отец, и вы сами в этом убедитесь». «Тогда говори, сын мой», — сказал священник, — «пока мы оба не окоченели». «Дело было так», — зашелестел печальный голос за тонкой перегородкой. 60 лет тому назад». «Говори громче». 60 лет назад?» — священник открыл рот от удивления. «Так давно?» 60. Последовала мучительная пауза. «Продолжай», — сказал священник, укоряя себя за прерванную исповедь. «Ровно 60 лет назад, когда мне было 12, — говорил все тот же грустный голос. Такую же святочную неделю мы с бабушкой отправились за рождественскими покупками. Жили мы тогда в маленьком городке на восточном побережье. В магазины и обратно ходили пешком. В те времена и машин-то не было, так ведь? Мы брели нога за ногу, нагруженные подарочными свертками, и бабушка сделала мне какое-то замечание. Уж не помню точно, какими словами, только я разозлился и убежал вперед, просто взял да и убежал. Издали я слышал, как она меня звала, потом кричала, кричала, что есть мочи, чтобы я вернулся, вернулся к ней, но я ни в какую. Она плакала в голос. Я знал, что она мучается, и это меня подстегнуло, раззадорило. Я захохотал и побежал еще быстрее. Домой, конечно, примчался первым. А когда она, едва дыша, появилась в дверях, ее сотрясали рыдания, которым, казалось, не будет конца. Мне стало стыдно, и я спрятался. Воцарилось долгое молчание. Священник пришел на помощь. «Это все?» «Перечень длинный», — скорбно произнес голос за тонкой стенкой. «Продолжай», — закрытыми глазами сказал священник. «Точно так же я поступил с матерью, причем перед Новым годом. Чем-то она мне досадила, я убежал и слышал, как она кричит мне вслед. Я только ухмыльнулся и припустил во все лопатки. Зачем? Зачем, Боже мой, зачем?» Священник не нашелся, что ответить. «Теперь все?» — помолчав, спросил он вполголоса, странно взволнованный чужим признанием. «Однажды летом, — продолжал голос, — какие-то хулиганы меня избили. Когда они ушли, я увидел на ветке кустарника двух бабочек, нежно трепетавших бок о бок. От их безмятежности меня захлестнула злоба. Я прихлопнул их ладонью и растер в порошок. Отец, какой стыд!» В церковь сквозь открытые двери ворвался ветер. Оба повернули головы и увидели снежное рождественское привидение, которое возникло на пороге и тут же рассыпалось белыми хлопьями по каменным плитам. «Был еще один скверный случай, когда мне стукнуло 13, опять заговорил старик, превозмогая стыд, но все же нашел в себе силы продолжать. И тоже в канун Рождества. У меня пропал пес по кличке Бо. Убежал и не возвращался 3 суток. Я любил его больше жизни. Пес был необыкновенно умен и платил мне бесконечной привязанностью. И вдруг мой питомец исчез, и все хорошее исчезло вместе с ним. Я ждал, плакал, снова ждал, молился, беззвучно кричал. Я знал, он никогда, никогда не вернется. Но потом, в 2 часа ночи, когда за окном вывалил мокрый снег, на дорогах чавкала слякоть, а на карнизах таяли сосульки, во сне я услышал какой-то совсем другой звук. Проснулся и понял, что это пес скребется под дверью. Я вскочил с кровати, как сумасшедший. Чуть не сломал шею, дернул ручку двери и на пороге увидел моего несчастного Бо. Он был весь в грязи, дрожал от холода, но лучился радостью. Я завопил от счастья, втащил его в дом, захлопнул дверь, упал на колени, прижал его к себе и разревелся. Какой подарок! Какой это был подарок! Я снова и снова называл его по имени, а он подвывал мне в тон. Это были голоса муки и счастья. А потом я умолк. Знаете, что за этим последовало? Можете представить всю мерзость моего поступка? Я избил его. Да, избил. Молотил его кулаками, костяшками пальцев, ладонями и снова кулаками, а сам кричал: «Будешь знать, как уходить без спросу, будешь знать, как убегать, будешь знать, как не слушаться, как ты посмел, как посмел!» Я истязал его до тех пор, покуда он не заскулил, и только тогда до меня дошло, что я делаю. А он это безропотно сносил, словно понимал, что оказался недостойным моей любви. Но теперь недостойным оказался я. Тогда я его оттолкнул и залился слезами. Задыхаясь, я снова обхватил его за шею, прижал к себе и закричал: «Прости, пожалуйста, Бо, прости меня, я не хотел, Бо, прости!» Но разве мог он меня простить, отец? Кто он был? Бессловесное существо, животное, пес, мой любимец. И он смотрел на меня такими прекрасными черными глазами, что у меня сжалось сердце, и с тех пор оно навеки замкнулось от стыда. я так и не смог себя простить. С тех пор меня преследует память о моей любимой собаке и о моей собственной низости. Под Рождество, не просто в последние дни уходящего года, а именно в канун Рождества, передо мной возникает призрак моего пса. Я его вижу, слышу шлепки и удары, терзаюсь чувством вины. О, Боже мой! Незнакомец умолк и содрогнулся от рыданий. В конце концов старый священник вымолвил: «Так вот почему ты здесь». «Да, отец. Разве это не ужасно? Разве это не позор?» Священник не сумел ответить. У него тоже текли слезы и срывалось дыхание. «Господь простит меня, отец?» — спросил старик. «Да». «А вы, отец?» «Да. Но позволь кое-что тебе рассказать, сын мой. Когда мне было 10 лет, со мной произошло то же самое. Точно так же я поступил с родителями, потом так же поступил и с моей собакой, которую любил больше всех на свете. Но она убежала, и меня охватила ненависть, а когда она вернулась, я тоже гладил ее и бил, и снова начинал гладить. До этой ночи я не рассказывал об этом ни одной живой душе. Все эти годы меня обжигал стыд. Я регулярно исповедался своему духовнику, но об этом молчал. Так что теперь наступило молчание. «О чем вы, отец?» «Господь, Господь, милый человек, Господь Бог простит нас. Наконец-то мы открылись, осмелились рассказать все. Что до меня, я тоже прощу тебя. Но напоследок...» Старый священник не договорил. Его душили слезы. Незнакомец все понял и осторожно спросил: «Отец, вы хотите получить мое прощение?» Священник молча кивнул. Возможно, его собеседник уловил тень от кивка, поскольку он тут же заверил: «Вы его получили». И они оба долго сидели в темноте, а в дверях появился еще один призрак, который, впрочем, тут же смешался со снегом и исчез. «Прежде чем уйти, — сказал священник, — выпейте со мной вина». Огромные часы на башне против церкви начали отбивать время. «Вот и Рождество, отец, — сказал голос из-за перегородки. — Определенно, это лучшее Рождество в моей жизни. Самое лучшее». Старик-священник поднялся со стула. Он ждал шороха или хоть какого-нибудь движения за перегородкой. Но оттуда не донеслось ни звука. Нахмурившись, священник распахнул дверцу и всмотрелся в каморку для исповеди. Внутри не было никого и ничего. У него отвисла челюсть. Снежинки падали ему за ворот. Он вытянул руку и ощупал темноту. Там было пусто. Обернувшись, он уставился на входную дверь, а потом поспешил выглянуть на улицу. Снег кружил в последних отзвуках боя курантов. Улицы давно опустели. Когда он вернулся и затворил двери, его внимание привлекло высокое зеркало при входе. В холодном отражении он узнал старого знакомца, самого себя. Почти не задумываясь, он поднял руку и осенил его крестным знамением. Отражение в зеркале сделала то же самое. Осушив слезы, старый священник отвернулся и пошел за вином. На улице вместе со снегом кружилось Рождество.